Глава 10. Чем смерть не шутит? Поклонившись божеству Исхода и королеве душ, Стейнер, не поворачиваясь спиной к могущественным созданиям, сделал пару шагов назад и аккуратно закрыл за собой дверь. Несколько десятилетий он клянчил помощника, и, наконец, свершилось. Правда, его немного смутило то обстоятельство, что встретить и проинформировать Банши ему нужно самому, хотя, по правилам, заступающие на службу являются за инструкциями к смерти лично. Банши, конечно, не Глахау, но с ней будет проще забирать мятежные души. Глахау — надзиратели и исполнители наказаний. Последний проклятый призрак был силен, и мне хорошо досталось. Кроме того, за ним пришлось еще и побегать. Стейнер облегченно выдохнул. Наконец, с его плеч снимут хоть немного обязанностей. Запястье обожгло. Аккуратно отогнув манжет черной рубашки, он увидел, что на коже черными письменами красовалось местонахождение Банши. Бровь изогнулась, и жнец задался вопросом: каким буйным духом ее занесло на утес Дивилбут? Как только он переместился по заданным координатам, его чуть не сбило с ног сильным порывом ветра. У обрыва сидели девушка и демон. Стейнер напрягся. Он никогда не ошибался в создании порталов. Сидевшие повернулись к конвоиру мятежных душ. «Чёртово отродье, которое заключает контракты на человеческие души, и девчонка!» Мир сошел с ума. Он сжал ладони в кулаки то ли от злости, то ли от абсурдности происходящего. Жнец осмотрел сидящую на траве девушку. Она была человеком, но в ней вихрилась сила. Сила не обычной предвестницы, а... Тут Стейнеру вспомнилось то, что случилось совсем недавно. Улыбка седовласая во все 32 белоснежных зуба и танцующие бесы в глазах его нанимателя. Верховные банши и божество Исхода были приветливы как никогда. Даже предложили ему чай с чабрецом и трубку. И этот дурак подумал, что они перекурили крепкого сбора, а они меня просто подставили. Зубы заскрежетали, с такой силой он их сжал. Нет, не может быть такого. Не пристало так играться созданием, что старше вечности. Ладно, это чокнутая бабка, а смерть-то... «Ты кто такая?» — прорычал Стейнер. «Ведьма болотной пустоши», — не задумываясь, ответила Риган. «А я ее сестренка», — поддержал маленькую комедию улыбающийся Хагун. Стейнер осекся. Он давно ни с кем не вел бесед. Соратники обходили его стороной и не желали вести с ним дела. Его аура самоубийцы была мерзкой, а работа с мятежными духами и мучениками не добавляла ему очарования. Ответы, которые прозвучали на заданный им вопрос, ввели его в ступор. «А ты, видимо, конвоир, которого мы ждем», — поинтересовалась Хоув. В сознании вновь всплыли улыбающиеся лица, покуривающие трубки. Он поджал губы. Ничего не ответил, просто кивнул. Девушка протянула к нему руку, ожидая, что он поможет подняться. Стейнер тяжело сглотнул. Ему не хотелось ее касаться, но воспитание не позволяло отказать леди. Он стал мысленно готовиться к ее крикам, что со смертником она работать не будет. Левую руку он завел за спину, немного склонился и протянул раскрытую ладонь. Она с милой улыбкой ответила на жест и, поднявшись, стала отряхивать платье, не забыв поблагодарить. Он, замерев, продолжил неотрывно смотреть на свою ладонь, еще чувствуя нежность и теплоту чужого тела. Правая сторона лица горела. Жнец ощущал на себе прожигающий взгляд демона. С вызовом он посмотрел в огненно-оранжевые глаза и увидел в них интерес. Ритхуд разглядывал его и, кажется, оценивал. «Я Риган», — представилась девушка. «Хагун», — коротко бросил ее спутник. Конвоир окинул взглядом странную парочку и отметил себе, что когда что-то спрашиваешь, нужно это делать конкретнее. «Стейнер». С такой печалью в голосе он не произносил свое имя никогда. Старинный полуразрушенный замок на границе Эгитеи и Антии, брошенный несколько десятков лет назад из-за невозможности его содержать, встретил двух служителей смерти неприветливой погодой. Небо заволокло тучами, стал накрапывать мерзкий дождик. От этого жуткое строение становилось еще более враждебным. Риган бы не зашла в него ни за какие деньги мира, Но Стейнер сказал, что их ждет работа. Хагун еще на утесе сообщил, что у него много дел, не терпящих отлагательств, и, напоследок, пожелав удачи, помахал когтистой лапой и растворился в воздухе. Из огня, да сразу в пучины вод. Хоув поджала губы и перевела взгляд настоящего рядом жнеца. От него веяло силой и уверенностью. Он был спокоен и сосредоточен. Она так и не дождалась от него подробностей этой самой работы. Он назвал лишь место. Дальше молчал, как антийская гробница. Но Банша уже догадалась, что ничего приятного ее сегодня не ждет. Риган верила в удачу меньше, чем кролики в свои лапки. Но всегда знала, что делать нужно то, что считаешь необходимым, даже если это и кажется безнадежным. Мятежный дух должен быть изгнан, и других вариантов нет. «Ночи ждать не будем, я надеюсь?» — спросила она, скрестив пальцы в карманах льняного платья. Поймав взгляд суженных карих глаз, Хоув поняла, что задала самый умственно ограниченный вопрос из всех, что когда-либо слышал жнец. Наивысшая проклятая субстанция могла вселяться в людей, животных и даже пожирать души, которые не успели покинуть мир, и потому становилась очень опасной. Риган восхитилась бесстрашием и силой стоящего рядом с ней мужчины. «Ты до сегодняшнего дня изгонял мятежных в одиночку?» «Да». «Какой вопрос, такой и ответ». Хоув поддакнула свои мысли и зашагала в сторону замка, не ожидая, что конвоир скажет что-то еще. Одного взгляда на его суровые черты лица было достаточно, чтобы понять, что человек он прямолинейный и немногословный, и ждать бесед за чашечкой чая у камина от него не стоит. Жнец и Банши вошли на территорию замка. Ворота были сорваны с петель. Скорее всего, их забрали, чтобы перековать на что-то более полезное или просто продать. Каменная ограда местами была разрушена. Поваленные ветром статуи, сорняк, изгнившая беседка и надгробие вдалеке. Семейное кладбище. Не скорее всего, а совершенно точно заброшенное, как и все на этой земле. Хоув знала это наверняка. Осмотрев то, что было раньше садом, она еще раз задумалась. Как же ужасно, когда тебя забывают. «Нужно будет положить цветы на могилы», — обратилась Риган к Стейнеру, но он уже шагал к замку. На долю секунды ей показалось, что ветер принес запах табака, и она принюхалась. Еще вдох, и в лицо ударил такой порыв ветра, что она подавилась воздухом. «Чем смерть не шутит?» И, подобрав подол платья, Риган побежала догонять уже стоявшего у крыльца Стейнера.